руку найдем. Я положил ладонь на плечо Атласа. Из его раны сочилась кровь. Приделаю новую. Хрипло усмехнулся великан. С шипами. Аннаксандер сидел на обломке танка, вытирая меч. Его лицо было спокойно, но глаза горели. Это была разведка. Да, они проверяли нас. Я усмехнулся, глядя на горизонт. Где-то там, за пеленой дыма, за множество верст отсюда, мерцали другие аномалии. Нет, это была первая битва. Следующее место дислокации – Турция. Значит, Восток. Аннаксандер встал, в его голосе зазвучала сталь. А дальше что? То же самое. Пока не зачистим все аномалии, я не успокоюсь. Но закончим мы на Алтае. Глава 4. Бой закончился. Еще один император пал. Я стоял среди поваленных деревьев, покрытый кровью, хоть и не своей, но это мало что меняло. Тело ныло, мышцы гудели от перенапряжения, но я уже не обращал на это внимания. Усталость стала фоном, частью меня, как дыхание или биение сердца. Очередная битва, очередной враг, очередной день в бесконечной войне, что давно перестало отличаться от самой жизни. Я поднял голову. Небо было серым, затянутым пеленой облаков. Я потерял счет времени, дни и ночи смешались в калейдоскоп сражений, а потом меня выбросило сюда, в лес зверей. Я узнал его сразу, влажный, насыщенный запахами хищников воздух. Высокие, почти черные деревья с листвой, что казалось сделанное из теней. Мир, где звери были не просто зверями, где каждый лист скрывал угрозу, а каждый шаг мог оказаться последним. Я выдохнул, ощущая, как пространство вокруг гудит от силы. Этот лес жил, дышал, и он чувствовал меня. Тени среди деревьев шевельнулись. Глаза, множество глаз, сверкнули в темноте, наблюдая. Я вытер кровь с лица и шагнул вперед. Ну что, посмотрим, кто тут хозяин. Первый бросок был мгновенным. Тварь, напоминающая гигантского пантеру с рогами, сорвалась с места, и ее когти сверкнули в воздухе. Стоило мне повернуть голову, и она исчезла во вспышке золотого света. Следующий пришел с другой стороны, высокая, костлявая тень, двигавшаяся рывками, как сломанная марионетка. Я встретил ее удар голой рукой, и тело монстра разлетелось в пыль, едва коснувшись меня. Шаг вперед, два удара, еще трое исчезли. Рассеяться. Громовой голос Артура пронесся по полю боя. Ветви разлетелись, и в гущу битвы ворвались люди. Элитный отряд, хоть и бывший, но сражались они все так же. Рядом с ними двигались солдаты союзных войск. Они пришли раньше, чем я ожидал, но это не меняло сути. Охота началась. Огонь по крупным. Раздался новый приказ. В воздух взвелись алые плетения магии, обрушиваясь на массивных чудовищ, пытавшихся прорваться к линии обороны. Громыхнули выстрелы артефактных ружей, выпуская заряд за зарядом. Я шагнул дальше, в самое пекло, и мир взорвался в свете моей власти. Монстры рвались в бой, но лес не был на их стороне. Сегодня он был на моей. Битва закончилась так же быстро, как началась. Лес вновь затих, словно пожирая следы сражения. Лишь дымящиеся тела монстров напоминали о недавней резне. «Перегруппироваться», — скомандовал Артур, убирая меч в ножны. Солдаты безоговорочно подчинились своему командиру. Достойных воинов воспитал Артур, тем более если учесть, что большинство из них раньше были неодаренными. Все-таки затея с переселением поближе к источнику столь мощной энергии, как лес зверей, однозначно многократно увеличила силу моего рода. Бывший элитный отряд также подошел ближе. Потерь среди воинов не было, только уставшие взгляды и измотанные тела. Но усталость не была оправданием. Я посмотрел на бойцов, среди них были сильные, опытные, но мне нужны были не просто воины. «Соберите команду», — произнес я, и все мгновенно замерли, ловя каждое слово. «Только тех, кто прошли ритуал подчинения, остальные пусть возвращаются к основным силам». По рядам прокатилась волна напряженного молчания. Я видел сомнения в глазах некоторых. Кто-то хотел возразить, кто-то надеялся, что я скажу что-то еще. Но они не смели спорить. Они знали, что обычный боец здесь долго не протянет. Против тех, кто ждет нас впереди, нужна была совсем другая сила. Шаг вперед сделал Артур. Я остаюсь. Я лишь кивнул, не удивляясь. Артур давно сделал свой выбор, и я знал об этом. Так же, как знал о том, что он прошел два ритуала, знал, что он не отступит. Теперь его тело излучало силу, а внутри него пульсировали две стихии, смешиваясь в единый поток. «Ветер и огонь», — напомнил я, наблюдая за ним. Он не отвел взгляда. «Ты знаешь, конечно, я бы не взял тебя, если бы не был в этом уверен». Артур кивнул, принимая мои слова без возражений. «Вот и хорошо», — добавил я, усмехнувшись. «А то еще немного, и я бы решил, что ты просто решил поиграть в героя ради Лиры. А что, ради нее и в героя можно?» Он бросил короткий взгляд на Лиру Волконскую, стоявшую чуть поодаль. Лира, как ни в чем не бывало, проверяла лезвие кинжала, но уголки ее губ чуть дрогнули. «Артур, если ты когда-нибудь станешь героем, то мир точно перевернется», — заметил Лев Горский, поправляя идеально выглаженный воротник своей формы. «Не слушай его, брат», — вмешался Василий Корюшкин, глава отряда. «Для женщины можно и не такое сотворить. Вот, например, однажды я...» «Нет, спасибо», — быстро перебил его Радомир. «Я не хочу слушать, что ты однажды делал ради женщины, особенно перед входом в мир монстров. Ты просто боишься, что мои рассказы разбудят в тебе грешные желания», — Боярский, — ухмыльнулся Василий. Боярский лишь тяжело вздохнул, но спорить не стал. «Тише вы», — пробормотал Никита Неклюдов, таксидермист, любовно поглаживая свою шапку из львиной шкуры. «Вы ее пугаете». Я с прищуром посмотрел на него. «Ты опять разговариваешь со своей шапкой? Во-первых, это не просто шапка, это Василий. А во-вторых, он умнее половины присутствующих здесь людей. Если ты имеешь в виду Корюшкина, то тут трудно спорить», — ухмыльнувшись, произнес Горский. «Вот это ты зря, пижон». Василий вскинул кулак, но только весело рассмеялся. Я покачал головой. «Хватит балагана. Портал ждет. Пусть отряд пока ждет здесь, мы быстро. Перед нами зияли врата, а внутри них бескрайняя черная пустота, пульсирующая затаенной угрозой. И что, мы правда туда пойдем?» — спросил Лев, окидывая портал оценивающим взглядом. «Нет, мы тут постоим, подождем, пока монстры выйдут к нам», — сказал я сухо. «Ну уж нет», — Лира Волконская шагнула вперед. «Я предпочитаю, чтобы за нами оставалось право первого удара». «Вот и славно», — усмехнулся я. «Тогда вперед». Я сделал шаг в портал, и за мной шагнул весь отряд. Стоило нам выйти через портал, как энергия мира монстров привычно опустилась мне на плечи, окутывая, словно плотный, липкий туман. Я давно привык к этому ощущению, но для остальных оно было в новинку. «Ну и дерьмо», — пробормотал Лев, потирая виски. «Будто меня похмельем накрыло, а я ведь даже не пил». «Потому что ты пьешь только дорогой коньяк, а не то пойло, что у нас было вчера», — хмыкнул Василий Корюшкин, пытаясь размять затекшие пальцы. «Смешно, правда». Горский слабо усмехнулся, но в его глазах скользнуло напряжение. Я покосился на отряд. Они стояли напряженно, сжав зубы. Энергия этого мира давила на них, пробираясь вглубь тела, проникая в кристаллы. Непривычно, но ничего, привыкнут. Им даже полезно. «Что-то мне это не нравится», — пробормотал Артур, переводя дыхание. «Будто кто-то изнутри меня выворачивает». «Это потому, что твой кристалл растет», — сказал я спокойно. «Ты еще не впитал достаточно энергии, но со временем организм адаптируется». «А если не адаптируется?» — подал голос Никита Неклюдов, аккуратно расправляя львиную гриву своей шапки. «Я, конечно, готов стать первым таксидермистом, сделавшим чучело из самого себя, но как-то не хочется». «Ты не умрешь», — махнул рукой Радомир, но в голосе у него сквозило напряжение. «Скорее, просто будешь мучительно страдать». «Ну, спасибо, жрец, ты умеешь приободрить», — пробормотал Никита. Лира Волконская молча коснулась плеча Артура, передавая ему часть своей силы, чтобы стабилизировать поток внутри него. Я видел, как ее аура мерцала, подстраиваясь под его. «Ты как?» — тихо спросила она. «Справлюсь», — ответил он, не отводя взгляда от леса впереди. Я ухмыльнулся. «Правильный настрой. А теперь хватит стоять, нам пора двигаться». Перед нами простирался мир монстров, темный, первобытный, живой. Мой план был так же прост, как и сложен. Я должен построить оплот, но не просто укрепление, не временный лагерь, а сильнейшую крепость, которую видел этот мир. Место, которое станет щитом и клинком одновременно. Я выдохнул, ощущая, как энергия мира монстров все еще давит на моих бойцов. Им было тяжело, но со временем они адаптируются. Им будет проще, когда стены уже поднимутся, когда магия обретет форму, подчиняясь моей воле. Я не мог ждать. Приказ. Архитектура цитадели. Слова сорвались с губ, и мир содрогнулся. Воздух задрожал, наполняясь сиянием. Земля содрогнулась, из ее недр начали подниматься горы камня, металла и магии. Массивные плиты с гулким звуком вставали друг на друга, сцепляясь в единое монолитное тело. И вот она, цитадель. Колосс, что возвышался над миром монстров. Ее стены уходили ввысь на сотни метров, закрывая горизонт. Они не были просто камнем, это был живой металл, впитавший в себя силу стихии земли, отливавший темным блеском, будто ночное небо без звезд. Гигантские врата, украшенные резными символами власти, могли выдержать удар любой твари, что осмелится подойти. Каждая стена впитывала силу мира, вплетая ее в свою структуру. Это не просто укрепление, это живая цитадель, что будет стоять вечно. Башни, пронзающие небеса, они тянулись ввысь, охваченные магическими спиралями. Это не были просто смотровые вышки, каждая из них вплетена в щитовой контур, поддерживающий абсолютную защиту. Рвы, заполненные жидким пламенем, окружали крепость, их жар ощущался даже отсюда. Магия смерти плескалась в их глубине, обещая неминуемую гибель всем, кто попытается пересечь их. Небо над цитаделью разорвалось вихрями энергии, они стали частью обороны, живым барьером, подавляющим любую угрозу. Я почувствовал, как власть течет сквозь меня, подчиняя законы бытия. Пятая грань власти над собой. Я мог изменить любое свое состояние, сделать тело проводником безграничной энергии. Пятая грань власти над сущим. Я диктовал миру, что он должен быть таким, каким его вижу я. И сейчас я видел цитадель, возвышающуюся над хаосом этого проклятого мира. Я сжал кулак. Это место станет моим бастионом. Это невозможно, выдохнул Лев Горский, впервые потеряв свою обычную самоуверенность. Это не крепость, это гребаный город. Василий Корюшкин невольно сделал шаг назад, глядя на стены, уходящие за горизонт. Это нечто большее, Радомир Боярский склонил голову, касаясь груди в молитвенном жесте. Это воля самого монарха, воплощенная в камне. Артур сжал кулаки, его глаза горели. Значит, так выглядит настоящая защита. Лира Волконская провела рукой по ближайшей стене, ощущая магическую вибрацию, и хмыкнула. Если даже ранг императора явится под эти стены, я не уверена, что он сможет пройти. Никита Неклюдов потрогал львиную шапку и присвистнул. Даже Василий говорит, что охренел. Я усмехнулся. Мы только начали. Потому что эта крепость станет символом конца монстров. Я медленно обвел взглядом созданную крепость. Она была больше, чем просто бастион. Это был ключ. Ключ, запирающий портал от тварей, рвущихся в этот мир. Цитадель должна была удержать линию обороны, стать последним барьером между землей и чудовищами, прорывающимися из-за грани реальности. Но это была только первая часть плана. Вторая часть была куда амбициознее. Отсюда начнется экспансия, сказал я, глядя на своих бойцов. Люди молча смотрели на гигантские стены, впитывая сказанное. Мы зачистим аномальные зоны с нашей стороны. Мы укрепим защиту порталов. А затем, я повернулся, ощущая, как внутри меня горит холодный огонь решимости. Мы пойдем за грань. Лес зверей, мертвые пустоши, все аномальные зоны. Все это перестанет быть их территорией. Этот мир станет нашим. На нас опустилась тишина. Потом Артур медленно кивнул. Наконец-то, мы не просто защищаемся. Наконец-то, мы начинаем охоту. Лира сжала кинжал, ее губы тронула легкая улыбка. Лев Горский, поправляя воротник, фыркнул. Просто скажи, что не заставишь меня бегать по этим богом забытым джунглям, и я в деле. Ты и так будешь бегать, ухмыльнулся Василий Корюшкин. Если хочешь остаться в живых. Радомир Боярский шагнул вперед и преклонил колено. Монарх, твоя воля, закон. Да будет так. Я молча наблюдал за ними. А теперь, все на стены. Мой голос разнесся над двором. Бойцы мгновенно пришли в движение. Кто-то бросился к лестницам, кто-то проверял оружие, кто-то уже занимал позиции. Они еще не до конца осознали масштаб происходящего, но понимали главное, враг никуда не делся. Я повернулся к Артуру. Возвращайся обратно и приведи оставленный отряд. И отправь сообщение. Вторая фаза началась. Он кивнул, не задавая лишних вопросов. Как только они будут здесь, все рядовые под твое командование. Я обвел взглядом собравшихся бойцов. Нужно организовать оборону Сириуса 2. Нам нужно время, чтобы укрепиться, а монстры не дадут нам этого времени добровольно. Артур коротко ударил кулаком по груди, жестом подтверждая приказ, и тут же растворился в тенях портала. Вторая фаза, полная зачистка аномальной зоны на стороне Земли и закрепление в мире монстров. Для этого нам понадобятся объединенные силы всех стран. На стенах уже завыли сирены. Монстры идут, хрипло бросил Корюшкин, вскидывая винтовку. Я поднял взгляд. На горизонте уже двигалась тьма. Первый штурм Сириуса 2 начинался. Артур Эдуардович Бильский, молодой князь, чье имя уже гремело в устах народа как символ отваги и преданности, внешне казался воплощением силы и непоколебимости. Его фигура, выточенная бесконечными тренировками, напоминала статую из мрамора, каждый мускул, каждый жест говорил о дисциплине и целеустремленности. Его глаза, холодные и пронзительные, как лезвие клинка, светились решимостью, но те, кто знал его ближе, видели в них тень, глубокую, неисцелимую рану, оставшуюся после потери отца. Даже победа над Голицыным, даже месть, которая должна была принести облегчение, не смогли заполнить пустоту внутри. Артур стал героем, легендой, одним из первых, кто преклонил колено перед Сириусом Эриданом, богом, чье имя теперь звучало в молитвах и гимнах. Но для Артура Сириус был не просто богом, он был Глебом, его другом, его братом по оружию, тем, кто всегда был рядом, даже когда мир рушился. И все же даже эта близость, даже эта вера не могли исцелить его душу. Он ушел в тренировки, как в пучину. Каждый день начинался и заканчивался мечом в руке, каждый удар, каждый выпад был попыткой заглушить боль. Он дрался до потери пульса, до темноты в глазах, до тех пор, пока тело не отказывалось слушаться. И даже тогда, когда руки дрожали от усталости, а дыхание становилось прерывистым, он не останавливался. Ему нужно было стать сильнее. Сильнее, чем он был вчера. Сильнее, чем он мог себе представить. Глеб понимал его. Он видел в Артуре отражение себя, того, кем он был когда-то, когда боль и потеря толкали его на край пропасти. Он не останавливал Артура, не говорил ему, что тот уже достиг невероятного. Вместо этого он был рядом, как тень, как тихий голос, напоминающий, что сила – это не только меч, но и умение держать удар судьбы. Лира, его девушка, стала для Артура опорой в этом безумии. Она не пыталась остановить его, не говорила, что он слишком суров к себе. Она просто была рядом. Ее присутствие, тихое и теплое, как свет утреннего солнца, согревало его в те редкие моменты, когда он позволял себе остановиться. Она знала, что его раны не те, что заживают от слов или ласки. Они требовали времени, и она давала ему это время, оставаясь рядом, даже когда он отталкивал ее своей одержимостью. Делами рода Бильских Артур почти не занимался. Он доверил их людям отца, тем, кто был верен, как сама земля. Они справлялись с задачами безупречно, управляя делами рода с мудростью и расчетливостью, которые вызывали уважение даже у старейшин. Артур знал, что может положиться на них, и это позволяло ему сосредоточиться на единственной цели – стать сильнее. И он стал. Его имя теперь упоминалось в одном ряду с величайшими воинами поколения. Его мастерство с мечом, его скорость, его выносливость – все это вызывало восхищение и страх. Но для Артура этого было мало. Он знал, что никогда не достигнет уровня Глеба, но это не останавливало его. Глеб был его маяком, его идеалом, и Артур шел к нему, шаг за шагом, преодолевая себя каждый день. Он не знал, сможет ли когда-нибудь исцелить свою душу, но он знал, что не остановится, потому что остановка – это поражение, а Артур Бильский не умел проигрывать. Именно с этими мыслями он стоял на крепостной стене нового города и глядел на закаты нового мира. Глава 5. Битва за новый город в мире монстров была похожа на бардак в пивнушке, где все вдруг решили выяснить, кто тут главный. Монстры лезли со всех сторон, как пьяные гопники после зарплаты. А я, как обычно, оказался в самом центре этого цирка. Рядом, Никита Неклюдов, наш местный шутник с секирой вместо микрофона. Глеб, орал он, отрубая голову очередному монстру с зубами размером с лопату. Ты когда-нибудь задумывался, почему у этих тварей всегда такие здоровенные клыки? Они решили, что чем больше зубов, тем страшнее. Я решил развлечься в этот раз и отключил часть собственных сил, поэтому едва успел увернуться от когтистой лапы какого-то мохнатого уродца и рявкнул в ответ. Может, они просто хотят произвести впечатление на своих дам. У них, наверное, тоже мода есть. Чем больше зубов, тем круче самец. Ну, тогда они явно переборщили, хмыкнул Никита, швыряя в толпу монстров зажигательную смесь. Смотри, вон тот, с рогами, вообще похож на ходячий стоматологический кабинет. Один из монстров, видимо, обиделся на намек и рванул к бывшему охотнику с ревом, который мог бы испугать даже тролля. Но Неклюдов, как всегда, был на высоте. Он ловко увернулся, подставил подножку, а потом с размаху всадил секиру в брюхо твари. «Ну что, красавчик!» — крикнул он, вытирая кровь с лица. Теперь ты не только зубастый, но и дырявый. Я не смог сдержать смех, хотя вокруг царил настоящий ад. Монстры ревели, магические взрывы освещали небо, а воздух был пропитан гарью и порохом. Но Никита, как всегда, умудрялся разрядить обстановку. «Глеб, а ты заметил, что эти твари всегда пахнут, как мокрая собака?» — продолжал он, отбиваясь от очередного нападения. «Может, они просто не знают, что такое дезодорант, или у них в мире мыло не изобрели, может, они просто не любят воду?» — ответил я, швыряя в толпу монстров огненный шар. «Или у них аллергия на шампунь, тогда им точно к нам не надо», — засмеялся Никита. «У нас тут с гигиеной строго, особенно после того, как Артур неделю не мылся. Помнишь, он тогда чуть Лиру не отравил?» Я фыркнул, вспомнив тот случай. Артур тогда клялся, что это естественный аромат воина, но Лира чуть не отправила его в ближайшую реку с мылом в зубах. Вдруг из-за спины раздался рев, и я едва успел отпрыгнуть в сторону. Огромный тролль с дубиной, похожий на телеграфный столб, пролетел мимо, чуть не снося меня с ног. «Эй, Глеб!» — крикнул Никита, указывая на тролля. «Смотри, это, наверное, ихний качок. Видал, какие мускулы?» «Да уж», — ответил я, заряжая артефактный кольт. «Только вот умом он явно не вышел. Смотри, как он дубиной машет, будто пытается муху убить». Тролль, видимо, понял, что над ним смеются, и рванул к нам с еще большей яростью. Но Никита, как всегда, был наготове. Он швырнул под ноги троллю какой-то странный флакон, который взорвался яркой вспышкой. Тролль заорал, зажмурился и, потеряв ориентацию, врезался в дерево. «Ну что, качок?» — крикнул Никита, подходя к оглушенному троллю. «Теперь ты не только сильный, но и слепой. Может, еще и глухой станешь, если повезет». Я подошел к нему, смотря на тролля, который лежал без сознания. «Ты вообще когда-нибудь серьезно сражаешься?» — спросил я, улыбаясь. «А зачем?» — пожал плечами Никита. «Серьезность — это для трусов, а я предпочитаю смеяться. Тем более, когда вокруг столько идиотов, которые сами лезут под нож». Мы продолжили сражаться, смеясь над его шутками. Это был момент, который напомнил мне, что даже в самой тяжелой битве можно найти что-то светлое. И, черт возьми, Никита Неклюдов был мастером в этом деле. Я смог немного развеяться. Сириус 2 был лишь началом. Как только мы закрепились в мире монстров, я знал, что это только первый шаг. Вскоре такие же города-крепости, как Сириус 2, начали появляться везде, где только были порталы. Каждый из них стал оплотом нашей силы, щитом, который защищал землю от вторжения монстров, и клинком, который мы направляли в самое сердце их мира. Сириус 3, Сириус 4, Сириус 5. Названия звучали как номера в каталоге, но за каждым из них стояла крепость, которая была не просто укреплением, а символом нашей решимости. Каждый город-крепость был уникален, как и место, где он стоял. Одни возвышались на скалах, другие утопали в густых лесах, третьи стояли посреди бескрайних пустошей. Но все они были объединены одной целью – защитить землю и начать отвоевывать мир монстров. Земля, наконец, была зачищена. Последние твари, которые прорывались через порталы, были уничтожены. Больше не было гонов, не было внезапных атак, не было страха, что в любой момент из-за угла выскочит что-то с клыками и когтями. Мы выдохнули. Но это был лишь первый этап. Теперь предстояло самое сложное – зачистить новый мир от неразумных клыкастых тварей. Что касается магии, то она тоже изменилась. Она всегда была частью нашего мира, но теперь ее природа подверглась некому апгрейду. Когда мы начали строить крепости в мире монстров, магические силы двух миров смешались. Это было как если бы два океана столкнулись, создавая гигантскую волну. Магическая буря обрушилась на всех магов Земли. Давление, головокружение, тошнота – это было похоже на похмелье, которое длилось несколько дней. Но когда буря утихла, мы поняли, что стали сильнее. Магия стала более плотной, более насыщенной. Она текла в наших жилах, как никогда раньше. Мы стали мощнее, но и ответственность возросла. Как бы сильно я не хотел вновь окунуться в исследования или попить пиво с друзьями, но дела не ждали. Война не кончалась. Она просто сменила географию, и мне часто приходилось работать ручками. Это была полномасштабная кампания по захвату нового мира. И в этой битве участвовали не только люди. Разумные монстры, которые когда-то были нашими врагами, теперь стали нашими союзниками. Они сражались за свой мир, за свои дома, за свои семьи. Вместе с людьми они строили новые города, населяли их, создавали новую жизнь. Воины-монстры занимались зачисткой, уничтожая тех, кто все еще сопротивлялся. Это было странное зрелище, монстры, сражающиеся против монстров. Но это работало. И вот настал момент, когда я решил раскрыть секрет единения, не только своим ближайшим соратникам, но и всему миру, вернее, всем мирам. Это было рискованно, но я знал, что это необходимо. Я больше не мог скрывать правду. Люди и монстры должны были понять, что их сила в единстве. К тому же я не исключал того факта, что в Иномире могли оставаться и разумные создания. Я надеялся, что если они меня услышат, то не встретит нас клыками и копьями. Я стоял на стене Сириуса 7, наблюдая, как магическая буря бушует вдалеке. Небо было раскрашено в цвета, которые даже не имели названий. Фиолетовые, зеленые, золотые молнии пронзали небо, создавая причудливые узоры. Воздух был насыщен магией, и каждый вдох был как глоток чистой энергии. Но вместе с этой энергией приходило и давление, такое, что казалось, будто кто-то сжимает твою голову в тисках. Я-то привык, а вот остальные. Глеб, позвал меня Артур, подходя ко мне. Его лицо было бледным, а глаза слезились от давления. Он выглядел так, будто только что вышел из боя с 10 пьяными троллями. Что, черт возьми, происходит? Это какой-то новый способ нас убить? Потому что, если да, то я должен сказать, что это очень креативно. Я усмехнулся, хотя сам чувствовал, как ореол моей власти окружает огромная и массивная энергия. Обычно, рядом с порталами магии было чересчур много. Обыкновенные маги теряли сознание, сильные мучились головными болями. А что касается Артура, то он в последние дни острил больше обычного. Юмором он скрывал усталость и боль от утраты отца. «Магия двух миров смешивается», — ответил я, стараясь говорить спокойно. «Это как если бы два океана столкнулись. Волна ударила по всем магам. Волна, так ведь уже было». Артур схватился за голову, как будто пытался удержать ее на месте. «Это больше похоже на цунами. Я чувствую, как будто мои мозги пытаются вылезти через уши. И, знаешь, я не уверен, что они не правы. Может, им там снаружи будет лучше. Держись, это скоро пройдет», — сказал я, хотя сам сомневался в этом. Магия бушевала вокруг нас, и я чувствовал, как она проникает в каждую клетку моего тела. «И когда это закончится, ты станешь сильнее. Если я выживу», — пробормотал Артур, опускаясь на колени. «Глеб, ты уверен, что это не какой-то гигантский заговор монстров? Может, они просто решили нас всех отравить магическим газом? Потому что, честно, это было бы проще». «Нет, это не заговор», — ответил я, стараясь не рассмеяться. «Это естественный процесс. Магия двух миров сливается, и это создает, ну, эффект бури». «Эффект бури», — повторил Артур, смотря на меня с выражением человека, который только что узнал, что его любимый пирог испекли из грязи. «Глеб, ты когда-нибудь задумывался, что, может, твои объяснения звучат как бред сумасшедшего? Потому что, знаешь, я тут сижу, голова раскалывается, а ты мне рассказываешь про эффект бури. Может, ты просто решил нас всех подколоть?» Я не смог сдержать смех. Артур в последнее время учился разряжать обстановку, даже когда все вокруг казалось концом света. Иногда у него получалось. «Ладно, ладно», — сказал я, поднимая руки в знак сдачи. «Допустим, это заговор монстров. Что ты предлагаешь делать? Ну, для начала, может, стоит найти того, кто это придумал, и дать ему по морде», — ответил Артур, с трудом поднимаясь на ноги. «Потому что, знаешь, я не против магии, но когда она начинает лезть мне в голову, я начинаю нервничать». Лира подошла к нему, положив руку на его плечо. Ее лицо тоже было бледным, но она держалась лучше. Она всегда была сильнее, чем казалось. «Ты справишься», — сказала она мягко. «Ты всегда справляешься». Артур посмотрел на нее, и в его глазах мелькнула благодарность. Он взял ее руку и сжал. «Спасибо», — прошептал он. «Но если я умру, обещай, что назовешь нашего первого ребенка в честь меня». Лира закатила глаза, но улыбка на ее лице выдавала, что она оценила шутку. «Если ты умрешь, я назову его в честь какого-нибудь известного неодаренного», — ответила она. «Потому что неодаренный, по крайней мере, не будет жаловаться на головную боль от магии». Артур фыркнул, но улыбка на его лице стала шире. Он всегда находил способ поднять себе настроение, даже в самые тяжелые моменты. Я оставил их наедине и направился к центру крепости. Там уже собрались маги со всего мира. Они сидели на полу, склонив головы, стараясь справиться с давлением. Некоторые лежали, другие стонали от боли, но я знал, что они выдержат. Они должны были выдержать. «Держитесь», — сказал я, обращаясь к ним. «Это только начало. Когда буря утихнет, вы станете сильнее, чем когда-либо». Один из магов поднял голову и посмотрел на меня. Его лицо было бледным, а глаза полны страха. «А если нет?» — спросил он, его голос дрожал. «Что, если мы не справимся? Что, если это конец?» Я посмотрел на него, стараясь передать уверенность, которой сам не чувствовал. «Это вас не убьет», — ответил я. «Вы справитесь. Я верю в вас». Маг кивнул, но в его глазах все еще читался страх. Я понимал его. Многие боялись. Но страх — это не слабость. Это то, что делает нас сильнее. Я огляделся. Вокруг меня были люди и монстры, которые прошли через ад и обратно. Они сражались, они страдали, они теряли близких. Но они все еще были здесь. Они все еще боролись. Маги шептались, обсуждая мои слова. Но мне было плевать. На пути силы слабаки быстро отсеиваются. «Мы начнем с малого», — продолжил я. «Создадим круги единения в каждом городе-крепости. Мы будем учиться работать вместе, использовать наши силы в гармонии. И тогда мы сможем не только защитить наши миры, но и создать что-то новое, что-то лучшее». Говоря о всех, я имею в виду людей и монстров. Маги задумались, но я видел, что мои слова нашли отклик. Они поняли, что это был шанс на новое начало. Монстры тоже воодушевились. «А теперь», — сказал я, улыбаясь, — «пусть меня услышат две цивилизации». Мой голос, насыщенный шестью стихиями, властью и божественной мощью, разорвал тишину в двух мирах. Я поведал людям и монстрам, всем тем, кто обладал даром, как достичь единения. Я рассказал великий секрет о том, как достичь подлинного могущества, через дружбу, через союз. В лесу, недалеко от Сириуса 7, я встретился с Ксаргатаном, одним из лидеров разумных монстров. Его чешуя мерцала в свете магических огней, а глаза светились холодным интеллектом. Он был огромен, его тело покрыто броней из природных пластин, которые выглядели так, будто их выковали в самой глубине мира монстров. Его голос, низкий и слегка шипящий, звучал как гул подземного потока. «Глеб», — произнес он, кивая мне, — «ты сделал то, что казалось невозможным. Ты объединил наши миры». «Не я», — ответил я, стараясь не смотреть на его клыки, которые блестели в свете магических огней. «Мы все сделали это вместе. Без вас, без вашей помощи, мы бы не справились». Ксаргатон усмехнулся, и это было одновременно устрашающе и обнадеживающе. Он напоминал мне древнего дракона, который знает слишком много, чтобы быть просто монстром. «Скромность тебе не к лицу, монарх», — сказал он, слегка наклоняя голову. «Но я ценю твои слова. Мы сражаемся за наш мир, за нашу свободу, и мы благодарны тебе за то, что ты дал нам шанс». Я кивнул, чувствуя тяжесть ответственности. Ксаргатон был не просто союзником. Он был символом того, что даже в мире монстров есть место для разума, для чести, для сотрудничества. «Как идут дела с зачисткой?» — спросил я. «Хорошо», — ответил он. «Мы уничтожили несколько крупных гнезд, но еще много работы. Мир монстров огромен, и не все готовы принять новую реальность. Это займет время», — сказал я, глядя на него. «Но вы справитесь. Вместе». Ксаргатон кивнул, и мы продолжили путь через лес. Вокруг нас работали монстры и люди, строя новые дома, прокладывая дороги, создавая новую жизнь. Это было странное зрелище, монстры и люди, работающие бок о бок, но это работало. Мы прошли мимо группы троллей, которые с грохотом тащили огромные камни для строительства стен. Их мускулистые тела блестели от пота, а их низкие голоса напевали какую-то монотонную песню. Рядом с ними работали люди, которые направляли их усилия, указывая, куда положить каждый камень. Это было странное, но гармоничное зрелище. «Ты видишь это?» — спросил Ксаргатон, указывая на троллей. «Они когда-то были дикими, неконтролируемыми, но теперь они работают вместе с людьми. Это то, ради чего мы сражаемся». «Я вижу», — ответил я, чувствуя, как гордость наполняет мою грудь. «Это уже новый мир». Мы прошли дальше, и перед нами открылась поляна, где группа мелких юрких монстров и людей вместе сажала деревья. Коротышки, обычно такие хитрые и неуловимые, теперь с энтузиазмом копали ямы и сажали саженцы. Их зеленая кожа блестела на солнце, а их острые уши подрагивали от возбуждения. «Они называют это лесом единения», — сказал Ксаргатон, его голос звучал с ноткой гордости. «Это очередное место, где наши миры слились воедино. Я кивнул, чувствуя, как магия этого места проникает в меня. Это был не просто лес, это был символ надежды, символ того, что даже самые разные существа могут работать вместе ради общей цели. Мы продолжили путь, и вскоре перед нами открылся вид на новый город. Он был еще в процессе строительства, но уже можно было увидеть его очертания. Высокие стены, башни, мосты, все это создавалось руками монстров и людей. Это был город, который стал бы символом нашего единства и без моей помощи. Лепота, протянул я, смотря на город. Скоро здесь будет новая цивилизация. Ты уже подумал о том, каким народом будешь править? Нет, не хочу для себя такой ноши. Буду пить пиво из мира людей и удить рыбу. Вот мой выбор. Неплохо. Но ты уверен? Ксаргатон кивнул, и мы стояли в тишине, наблюдая, как новый мир рождается на наших глазах. Это был момент, который напомнил мне, что даже в самом темном лесу можно найти свет. Захотелось вдруг найти удочку и посидеть у озера. Глава 6. Я сжал кулаки, ощущая удары по защите мира. Они не прекращались ни на мгновение. Первые били по барьеру снова и снова, и каждый раз их атаки становились точнее, сильнее, умнее. Они адаптировались, искали слабые места и находили. Я чувствовал трещины, что расползались по тонкому переплетению сил, удерживающему их за гранью. Чувствовал, как сам мир содрогался под их натиском. Барьер долго не продержится. Я мог попытаться его укрепить, вложить еще больше сил, но это была иллюзия. Временная отсрочка перед неизбежным. Нет, хватит защищаться. Я подниму голову. Пришло время атаковать. Настало время отправиться к первым. Настало время вершить свою месть. Осталось лишь завершить последние приготовления. Домен. Он встретил меня привычной тишиной, но сегодня она казалась тяжелее, словно само пространство знало, что я принес с собой слова, которые изменят все. Воздух, обычно прозрачный и холодный, как лезвие ножа, теперь вибрировал от напряжения. Я стоял на краю поселения первых людей, где их дома, казавшегося древним для этого мира, тянулись вдоль узких улочек. Их светильники, будто наполненные звездной пылью, мерцали, как глаза, наблюдающие за мной. Верагор вышел первым. Его фигура, высокая и стройная, словно выточенная из черного дерева, выделялась на фоне каменных стен. Его глаза, глубокие, как пропасти между мирами, встретились с моими. «Ты пришел не с миром», — сказал он, и его голос, низкий и звучный, разнесся по домену, как эхо. «Нет», — ответил я, чувствуя, как тяжесть слов давит на грудь. «Я пришел с выбором». Он наклонил голову, словно пытаясь прочесть мои мысли. «Вокруг нас начали собираться жители поселения, люди и монстры. Они смотрели на меня с любопытством и тревогой, словно чувствуя, что грядущее изменит их судьбу. Я отправляюсь в мир первых», — начал я, и слова мои повисли в воздухе. «Я иду туда, чтобы уничтожить их, но я не знаю, что будет с этим миром, если я умру». Тишина, последовавшая за моими словами, была густой, как смола. Даже ветер замер, словно прислушиваясь. «Ты предлагаешь нам выбор», — произнес Верагор, и в его голосе не было ни удивления, ни страха. «Да», — я кивнул, чувствуя, как каждый взгляд, устремленный на меня, становится тяжелее. «Вы можете уйти. Я открою портал в реальный мир, и вы сможете жить там, не опасаясь, что этот мир рухнет вместе со мной. Или», я сделал паузу, глядя на их лица, «вы можете остаться, но я не могу гарантировать, что выживете». Тишина снова накрыла нас, но на этот раз она была наполнена шепотом, не слов, а мыслей, эмоций, страхов. Я видел, как их глаза, обычно спокойные и уверенные, теперь метались, искали ответы в лицах друг друга. «Ты просишь нас выбрать между домом и жизнью», — сказал один из старейших жителей поселения. Его голос дрожал, как лист на ветру. «Нет», — я покачал головой. «Я прошу вас выбрать между прошлым и будущим. Этот мир — ваш дом, но он связан со мной. Если я умру, он может исчезнуть. А если ты выживешь», — уточнил Верагор. Его глаза сверкнули, как звезды в ночи. «Если я выживу, этот мир станет сильнее, чем когда-либо», — ответил я, чувствуя, как слова обжигают мне губы. «Но я не могу обещать этого». Он задумался, и его взгляд устремился вдаль, словно он видел там что-то, недоступное остальным. «Мы, первые люди», — произнес он наконец, и его голос зазвучал, как колокол. «Мы не бежим от судьбы, мы встречаем ее лицом к лицу». «Ты остаешься?» — спросил я, чувствуя, как сердце бьется быстрее. «Мы остаемся», — ответил он, и в его голосе не было сомнений. «Этот мир — наш дом, и если ему суждено исчезнуть, мы исчезнем вместе с ним». Я посмотрел на остальных, и в их глазах увидел то же самое — решимость, смешанную с грустью, но без страха. Они кивали, их лица, древние и мудрые, выражали согласие. «Хорошо», — прошептал я, чувствуя, как тяжесть выбора сжимает горло. «Тогда я сделаю все, чтобы этот мир выстоял». Они молчали, но их молчание было громче любых слов. Я повернулся, чувствуя, как домен, этот древний и загадочный мир, дышит в такт моему сердцу. «Я вернусь», — сказал я, но не знал, кому адресовал эти слова, им или себе. И, оставив их стоять среди мерцающих светильников, я шагнул в портал, чувствуя, как тяжесть выбора тянет меня вниз, в бездну, где ждал мир первых десятилетия. Цифра, от которой кости ноют, будто проржавевшие шестерни. Когда-то его имя шептали со страхом в темных коридорах дворца, цепной пес Годунова. А теперь даже псы засыпают у огня. Мужчина стоял у окна своей комнаты, глядя, как солнце красит столицу в золото. Император давно отошел от дел. Его трон пылится в залах, где теперь танцуют придворные мотыльки, не ведая, какой ценой куплен их покой. Моя работа сделана, земля безопасна, а я стал реликвией, которую берегут из вежливости. Пальцы сами потянулись к старому шраму на ребре, память о том, как клинок мага смерти едва не выпил душу. Раньше такие шрамы заживали за неделю, сейчас они зудят перед дождем, как старые сплетницы. «Надоело», — хрипло пробурчал Марк в пустой комнате. Стекло дрогнуло от баса. «Глеб, мальчишка, которого несколько лет назад определили мне в ученики, а нужна ли ему была эта учеба? В последнее время он все больше убеждался, что нет. Теперь он гребанный бог, что ходит меж мирами, как хозяин, а он все чаще ловил себя на том, что засыпал с отсчетом в руках. Домен. Место, где время течет иначе, где можно не слышать каждый час колокола, отсчитывающие мои последние годы. Где-то, образ вспыхнул ярче солнечного блика. Она, маг жизни из глубин, что он видел лишь раз, но, ее смех, как звон хрустальных кинжалов, волосы, сплетение ночи и дыма. Когда она прошла мимо в прошлый раз, воздух запах грозой и чем-то запретным. Старый дурак, фыркнул старик, но уголок губ предательски дернулся. Доспехи висели на стене, тусклые от времени. Он провел рукой по нагруднику, оставив след на пыли. «Прощайте, железные кости», — пробормотал Мидлер. «Пора жить в шкуре человека, а не оружия». Глеб ждал в саду, у фонтана. Его фигура, облаченная в простой серый плащ, казалась неприметной, но только для тех, кто не видел, как он рвет реальность взмахом руки. «Решил?» — спросил он, не оборачиваясь. «Всегда знал, когда я подхожу. Если скажешь, я же предупреждал, всажу меч между ребер», — буркнул Марк, опускаясь на каменную скамью. Суставы скрипели, как несмазанные петли. Долгорукий повернулся, и в его глазах, этих проклятых омутах, где плавали звезды, мелькнуло что-то похожее на грусть. «Там нет дворцовых удобств, зато нет придворных крыс. Маги глубин не подчиняются приказам, а я и не собираюсь приказывать», — он хмыкнул, представив, как она, эта чертовка с глазами цвета расплавленного серебра, задирает бровь при виде моих шрамов. «Думаю, мы найдем общий язык». Глеб протянул руку. «Только скажи, и я открою путь. В любое время». Марк пожал ее без раздумий. Для себя он все решил. «Спасибо, пацан. Ты», — начал Глеб, но мужчина встал, прервав. «Не надо. Уходим красиво, без сцен». Ученик кивнул. Когда портал разорвал воздух, пахнущий розами и сталью, Марк шагнул в спираль света, не оглядываясь. А там ждал воздух, напоенный ароматом чужой магии, и тень на скале, что обернулась женщиной с улыбкой, от которой сердце, черт побери, застучало, как в 20 лет. «Ну что, пес императора?» — ее голос обвил шею, как шелковый шнур. «Говорят, ты ищешь покой?» — он оскалился, чувствуя, как годы спадают с плеч, будто ржавые латы. «Покой? Нет, красотка, я пришел за бурей». И ее смех, звонкий и опасный, стал ему лучшим ответом. «Из Сириуса 7 я сразу отправился во дворец императора. Впереди меня ожидал серьезный разговор, и во время размышлений на этот счет меня застал старик Марк, решивший поселиться в домене. Стоит сказать, это не вызвало у меня сильного удивления. Он давно заслужил покой, а в этом мире одному из сильнейших магов поколения его явно не найти. В любом случае, Для меня это не проблема, потому, решив его проблему, я, наконец, двинул в сторону дворца. Я стоял перед дверью в покое Анастасии. Раньше мне доводилось встречаться лицом к лицу со смертью, разрушать миры, уничтожать врагов, перед которыми падали целые армии. Но сейчас передо мной стояло единственное препятствие, которое я не мог сломать. Как сказать ей правду? Я глубоко вдохнул и толкнул дверь. Анастасия сидела у окна, ее длинные темные волосы мягко спадали на плечи, а руки были сложены на коленях. В ее взгляде, устремленном вдаль, читалось спокойствие, которое давалось ей слишком дорого. Она не повернулась, но заговорила первой. «Ты уходишь». Это не было вопросом. Неужели она все понимала? Я шагнул ближе, но она все еще смотрела в окно. «Да», — кратко ответил я. «Один, да», — произнес я, сжав кулаки. Она медленно повернула голову, и ее голубые глаза встретились с моими. «И ты хочешь сказать мне что? Что все будет хорошо? Что ты вернешься?» Я не ответил. Она усмехнулась, горько, безрадостно, почти зло. «Ты ведь не знаешь, вернешься ли?» «Нет». «Значит, ты идешь на верную смерть?» «Я не могу не пойти». Ее губы дрогнули, пальцы, сложенные на коленях, сжались в кулаки. «Ты всегда так. Ты всегда делаешь то, что должен, а не то, что хочешь». Тишина стала ей ответом. Я сделал шаг вперед, но она резко подняла руку, останавливая меня. «Глеб, Сириус», ее голос сорвался. «Ты дал мне весь мир, дал мне любовь. Я должна была стать твоей королевой». Она судорожно втянула воздух, но ее голос оставался твердым. «А теперь ты просто уйдешь?» Я закрыл глаза на мгновение. «Я должен, ты не должен». Она резко поднялась с места, ее руки дрожали. «Ты выбираешь это. Ты мог бы остаться, мог бы найти другой путь, но ты идешь туда, откуда, скорее всего, не вернешься». Я ничего не сказал. Анастасия медленно покачала головой, ее губы сжались в тонкую линию. «Ненавижу тебя за это», но ее глаза говорили о другом. Страх, боль, любовь. Я протянул руку, убирая прядь волос с ее лица. «Я знаю». Она закрыла глаза, сжав зубы, а потом резко шагнула ко мне и ударила кулаками в грудь. «Один раз, второй». Я не останавливал ее. «Ты эгоист. Ты всегда был эгоистом, Глеб. Ты решил умереть, и даже не подумал, что будет со мной». Ее голос сорвался, но я чувствовал, что в этом гневе нет настоящей злости, только боль. Потом она просто прижалась ко мне, ее плечи дрожали. «Просто вернись, любым способом». Я обнял ее, крепко, почти отчаянно, не зная, будет ли это наш последний разговор. Утро было тихим. Я стоял у порога, глядя на нее. Анастасия спала, ее дыхание было ровным, спокойным. Свет утреннего солнца мягко ложился на ее лицо, оттеняя нежные черты, а длинные волосы рассыпались по подушке, словно темное шелковое покрывало. Она казалась хрупкой, безмятежной, но я знал правду. Она была сильнее, чем казалось. Я должен был уйти, должен. И все же что-то внутри меня не позволяло сделать этот последний шаг. Я запомнил ее такой, спокойной, безмятежной, живой. Не той, что сжимала кулаки от злости, не той, что кричала на меня вчера, требуя ответа, не той, что глотала слезы, когда я сказал, что ухожу. Этой ночи у нас было слишком мало, но, возможно, это был последний раз, когда я видел ее. Я отвел взгляд, сжав кулаки. Москва оставалась в ее руках. Она была не просто моей женой, она была моим всем. «Мира, я так и не дождался твоего пробуждения. В любом случае ее воспитание, ее ум, ее сила, этого хватит. Я знал, что она справится. И если вдруг что-то случится, ее брат-император не бросит ее». Но не это было самым важным. Важно было то, что я снова оставлял ее одну. Я повернулся и шагнул к выходу. Я не стал ее будить. Я просто не мог. Она бы удержала меня. Но я решил не давать ей этого шанса. Я ушел, оставляя после себя тишину прощания без слов. Я смутно представлял себе дальнейший путь. Путешествие в мир первых. Звучит интересно. Вот только как мне туда попасть, прорываться сквозь защиту, созданную самими богами, найти древний проход, если он вообще существует, или создать свой собственный. У меня были мысли, но не было уверенности. А если я ошибусь, если не рассчитаю силы, я сжал кулаки. Неважно, путь есть всегда. Даже если его нет, я создам его сам. Мгновение спустя я стоял на самом высоком небоскребе, глядя вверх. Ветер играл с моими волосами, холодными потоками касался кожи, будто напоминая, что я все еще здесь, все еще привязан к этому миру. Воздух на крыше небоскреба был холодным и разреженным, словно сама атмосфера не хотела, чтобы мы здесь находились. Под ногами, сквозь стеклянные панели, мерцали огни города, растянувшегося до горизонта. Но мои мысли были далеко. Я закрыл глаза, позволяя своему сознанию погрузиться глубже. И тогда я почувствовал его, Рыбелу. Зов был не резким, не требовательным, скорее, спокойным, неизбежным. Он исходил из глубины моей души, напоминая, что я был не один. Мой верный друг хотел наружу. Я усмехнулся. Что ж, пора проветриться, да. Я протянул руку, позволяя силе потечь наружу. Рыбел возвращался. Он вышел из портала домена с грацией хищника, который знает, что его территория неприкосновенна. Его шерсть, переливающаяся под светом луны, казалась сотканной из теней и серебра. Но больше всего поражали его глаза, глубокие, как пропасти между мирами. Они смотрели на меня с пониманием, которое не требовало слов. «Пора», его голос, низкий и звучный, разнесся по крыше, заставляя вибрировать стекла. «Пора», кивнул я, чувствуя, как тяжесть решения давит на плечи. Он медленно подошел ближе, и я почувствовал, как его дыхание, теплое и влажное, коснулось моего лица. «Тогда возьми», прошептал он, и его глаза вспыхнули ярче звезд. Внезапно мой разум наполнился образами, звуками, запахами, воспоминаниями, которые не были моими. Я увидел мир, который невозможно описать словами. Небо, сотканное из спиралей света, землю, покрытую кристаллами, излучающими мелодии, и существа, чьи формы нарушали все законы физики. Я увидел его, маленького паучка, который, дрожа от страха и любопытства, зацепился за своего врага в момент его перемещения между мирами. Он падал сквозь слои реальности, пока не оказался здесь, в нашем мире, где все было таким твердым, таким ограниченным. И тогда я увидел их, координаты, не числа, не точки на карте, а нечто большее. Они были как песня, как узор, сплетенный из нитей времени и пространства. «Спасибо», – прошептал я, когда видения рассеялись. Лев кивнул, его глаза снова стали спокойными. «Удачи», – сказал он и растворился в тени, оставив меня одного на крыше. Он вернулся в домен. Я закрыл глаза, чувствуя, как внутри меня пробуждаются силы. Шесть стихий – огонь, вода, земля, воздух, свет и тьма – закружились вокруг, создавая вихрь энергии. Я почувствовал, как сила Бога власти, та самая, что позволила мне подчинить домен, наполнила каждую клетку моего тела. И, наконец, власть монарха, древняя и неумолимая, как сама судьба, развернулась, как крылья, готовые нести меня в бой. Координаты, которые дал мне лев, зажглись в моем сознании, как маяки. Я протянул руки, и пространство вокруг меня начало искажаться, рваться, как ткань под ножом. «Откройся», – прошептал я, и мой голос был как гром, как шепот, как крик новорожденной звезды. Портал разорвал реальность, и я шагнул в него, чувствуя, как силы, которые я вызвал, вытягивают из меня все до последней капли. Но я не мог остановиться. Не сейчас. Коридор, который я создал, был как спираль из света и тьмы, звука и тишины. Он вел туда, где ждал мир первых. Туда, где я должен был закончить то, что начал. И когда я шагнул в последний раз, чувствуя, как реальность смыкается за мной, я знал одно. Назад дороги не будет. Глава 7. Мир первых. Звучит пафосно. Да, вот только пафос тут заканчивается ровно в тот момент, когда понимаешь, что даже воздух здесь хочет тебя убить. Энергия иного мира стала перемешиваться с моей. Дышишь и чувствуешь, как молекулы магической пыли норовят выжечь легкие, расщепить мой кристалл. Небо, фиолетово-черное, как синяк после удара кувалдой, и вместо звезд, спирали, пожирающие сами себя. А земля? Нет, это не земля. Это живой ковер из кристаллов, которые поскрипывают под ногами, словно шепчут. Свали, пока не стало поздно. Но я не свалил. Потому что, во-первых, я монарх, а мы не бегаем от неприятностей. Мы сами их создаем. А во-вторых, меня ждали первые. Те самые, чьи портреты в учебниках истории других рас напоминали заносчивых аристократов. Говорят, они не боги. Ну да, конечно. Просто могут пальцем щелкнуть, и твоя галактика станет пылью. Скромниги. Их-то мне и придется прикончить. Повезло, конечно, что я занырнул не в столицу, а в какую-то деревушку на задворках их империи. Сверхтехнологичная, это местные, видимо, так шутит. Дома тут напоминают грибы-поганки, выращенные в пробирке сумасшедшего ученого. полупрозрачные, пульсирующие розовым светом, а из труб вместо дыма валит что-то вроде жидкого азота. По улицам снуют существа, кто на четырех ногах, кто на щупальцах, а один, блин, вообще катился шаром, сверкая глазом по центру. Прикинулся я тогда стеной, ну, почти, вжался в подворотню, слился с тенями, а власть свою на облик направил. Кости хрустнули, кожа зашипела, и вот я уже местный красавчик. Три глаза, синяя чешуя и хвост, который норовил задушить меня же. «Эй, Крактул!» — крикнул кто-то сзади. Я обернулся, здоровенный тип с рогами, как у лося, и лицом, словно его собирали из обрезков. «Чего торчишь? Смена через 10 циклов, Крактул!» «Значит, так теперь меня зовут!» — кивнул, зашипел что-то на местном, язык тут, кстати, напоминает бульканье кипящей смолы, и поплелся в сторону рынка. «Денег нет, еды нет, а пивка охота. Да-да, тут тоже есть пиво, только оно зеленое, светится и, кажется, двигается в кружке. Но после недели прыжков через миры я готов пить даже это». Торговец, у которого я решил одолжить кошелек, напоминал гибрид скорпиона и кассового аппарата. Щелкал клешнями, выкрикивал цены, а из брюшка у него выпадали монетки, плоские диски с голограммами. Прикинулся покупателем, потыкал пальцем в какую-то дрянь, похожую на жареного паука, а сам власть к кошельку подвел. Монетки сами в карман перетекли. Магия, она не только для войн. Бар назывался «Глоточка Вечности». Внутри пахло серой отчаянием. Столы кривые, стулья приварены к полу, а на стене висел экран, где показывали что-то вроде боев гладиаторов, только вместо людей сражались энергетические сгустки. Подошел к стойке, кинул монетку бармену, существу с лицом, как у мокрицы, и руками-манипуляторами.